Глава третья. Костры догорали, ночь подкатывала к середине, а старейшины все совещались. Наконец встал самый молодой и объявил. «Лиена, как обманщица, применившая незаконную магию, на год отправляется на работы в соляные пещеры. Через год шаман поговорит с ее душой и решит, искупила ли она свою вину. Бустар, как нарушивший клятвы и недостойно поступивший с Таноей, должен будет во искупление своей вины проползти на коленях с ремнем на шее от стойбища до белого камня и принести дары». Старейшина хотел было уже сесть обратно, но тут зашумели родственники Танои, напоминая о том, что брак так и не был заключен. Негоже приличной девице выходить из круга незамужней. Старейшина поморщился, склонился к остальным и через минуту выпрямился. Таноя, как пострадавшая, имеет право выбрать, за кого из двоих ей выходить замуж, провозгласил он и с видимым облегчением плюхнулся на кошму. Бустар приободрился, постарался задвинуть Кема широким плечом и глянул на бывшую невесту с прежним задором в глазах, уверенный в том, что арчанка немедля протянет ему руку. Его младший брат сник, но все равно поглядывал на молодую арчанку. Женщины порой делают странные вещи. Вдруг это его пожалеет. Пусть она не так хороша, как Лиена, но молода, крепка и сможет много работать, согревая у вечного по ночам. Душа Танои заметалась, как птица. Вот он, шанс вернуть все, как было. Стать женой Бустара, любить его, рожать детей, хлопотать у очага их общей юрты. Только вот пряжка все еще врезалась в ладонь, и, взглянув в глаза жениха, Таноя увидела в них не только привычную самоуверенность. Еще там был тщательно запрятан страх и гнев. Ему ведь не простят оскорбления духов. Заставят ползти к белому камню с ремнем на шее, приносить дары. Перед глазами мелькнула эта сцена, и Таноя как-то вдруг сразу поняла, что те дары будут принесены из ее приданного. Орки все обсудят не один раз и еще долго будут вспоминать у вечерних костров воина, едва не угодившего в лапы колдуньи. Пусть Таноя не виновата в грехе бывшей подруги и жениха, Бустар не простит ей унижения и начнет понемногу срывать свой потаенный страх на ней. Брань, шлепки, потом удары и, наконец, перед мысленным взором мелькнул зеленый кулак, и в глазах потемнело. Сглотнув горькую слюну, девушка перевела глаза на Кема. Молодой орк смотрел на нее жадно, и в его взоре она тоже увидела будущее. Маленькая палатка, мозолистые руки. Кем же все равно останется младшим в семье, и его жена будет служить свекрови и старшим невесткам. Тяжелый гнев Бустара за то, что выбрала не его. Частые роды, тычки от новых родичей, изнурительный труд. И однажды все это закончится холодными водами реки. Крепче сжав пряжку, молодая арчанка выпрямилась, глянула на затухающие костры и сказала: «Я не пойду замуж». Потом, под недоверчивое гудение соплеменников, Таноя вышла из круга костров. «Ты не можешь меня бросить!» — взревел дурниный Бустар, бросившись за ней. Таноя не успела обернуться, как он схватил ее за косы и потянул за собой к огню. «Ты станешь моей женой!» Этот рев словно разбудил толпу. Поднялся крик. Родные Бустара возмущались поведением Таноя, ее родные тоже. Дети визжали от восторга, а старики глухо ворчали. Но никто, никто не вступился за девушку. Слезы выступили у молодой арчанки на глазах. Она держала косы руками, чтобы Бустар не оторвал ей волосы вместе с украшениями. Однако, когда рычащий орк подтащил ее к брачному огню, Таноя не протянула руки к шаману. Вместо этого она вцепилась рукой в свой пояс, а потом ладонь переползла на родовой кинжал. Короткий клинок использовался женщинами для разделки мелких зверей и птиц, для обработки шкур, нарезки корней и пряных трав. Им же перерезали пуповину новорожденному, срезали прядь волос для жертвенного костра или отпускали душу умирающего. Сейчас этот клинок уперся в шею здоровенному орку. «Я сказала тебе, Бустар, что не стану твоей женой. Ничьей не стану. Ты клялся мне в любви, но не сдержал слова. Отдал брату как ненужную вещь. Я лучше убью тебя в брачном круге, чем стану твоей женой. Отпусти!» Когда на коже выступила кровь, Бустар разжал пальцы. Тряхнув головой, арчанка глянула на притихшую родню. «Я хотела быть хорошей дочерью, невестой, женой. Я соблюдала законы клана, много трудилась и всегда слушалась старших. Чем вы меня вознаградили? Унижением, руганью, недоверием? Я ухожу!» Таноя сказала это и на миг испугалась. Как это она уйдет? Покинет круг костров и пограничных столбов, защищающих племя от злых духов? Уйдет в степи и сгинет где-нибудь на одинокой тропе? Но свободная от ножа рука легла на пряжку, и голос ее окреп. «Я покидаю племя, которому не нужна, и пойду искать свой путь. Заберу лишь то, что сделала своими руками, и коня, которого вырастила сама. А ты, — она уставилась на Бустара, — не посмеешь идти за мной, потому что духи, которых ты оскорбил, накажут тебя. Клятва преступник!» Орк сник. Если бы ему удалось жениться на Таное, его наказание стало бы значительно меньше. А теперь, резко развернувшись, девушка ушла из круга костров, и никто не посмел ее остановить.